В шестом номере журнала «Дружба народов» за этот год опубликована сюита Елены Холмогоровой «Картинки с выставки». Сюитой данную подборку небольших новелл Холмогорова назвала, видимо, потому что сюжет каждой новеллы рождает определенную ассоциацию с тем или иным музыкальным произведением, делая текст как бы состоящим из двух частей. Надеемся, чтение картинок с выставки доставит вам удовольствие. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.